9. Подвижная граница. Итак, речь у нас шла о том, что слово «реконкиста» появилось сильно позже, уже задним числом, и что патриоисторики, потратившие столько усилий на возвеличивание темы всеиспанского движения, врали как сивый мерин. Впрочем, точно так же, как врут некоторые неоисторики относительно ультранационализма на периферии, когда речь заходит уже о более поздних эпохах. В интересующие нас времена христианские анклавы Севера были озабочены исключительно своим выживанием, пребывая явно не в том настроении, чтобы мечтать о возвращении каких-то там потерянных Испаний. Часть их платила вассальную дань маврам Аль-Андалуса, но все без исключения перебивались кто как мог, устраивая порой склоки между собой, предавая друг друга и вступая в союзы с противником вплоть до того, что мусульманские миры юга, махнув на все рукой, говорили промеж себя: «Будь спок, коллега Мухаммед, коллега Абдулла, не вопрос, предоставим этим свистунам возможность самим спустить друг с друга шкуру». Что, с другой стороны, свидетельствует о том, что в пророчествах и миры явно были не на высоте. Ясность в делах реконкисты в те времена отсутствовала. К примеру, у первого христианского короля Памплоны, о котором есть кое-какие сведения, у Иньиго Аристы был кровный брат по имени Муса, предводитель мавров. И они на пару всыпали еще раз Карлу Великому после битвы в Росенвальском ущелье. Тому в его притязаниях на полуостров всегда страшно не везло. Сглазил, наверное, кто-то. Но все дело в том, что вот так, промеж набегов, войн и сделок с самыми различными игроками, включая союзы и договоры с маврами или христианами, в зависимости от целесообразности текущего момента, мало-помалу складывалось королевство Наварра. И росло оно по мере того, как кордовские халифаты мусульмане переживали в общем и целом, они ведь тоже были испанцами до мозга костей, времена упадка и междоусобицы, поскольку, говоря без обиняков, своя рубашка всегда ближе к телу. А жили они уже при том государственном образовании, что позже будет называться тайфой, совокупность небольших государств, каждое из которых, как о том свидетельствует само слово, шло своим собственным мавританским путем. Примечание. Слово «тайфа» арабского происхождения и имеет значение «группировка» или «фракция». Конец примечания. И вот именно так, совместными усилиями колонистов, рисковавших жизнью на ничейной земле, а также путем военных вылазок обеих противоборствующих сторон в целях грабежа, захвата рабов и других финтифлюшек, что касается пограбить, изнасиловать и поработить, то это было общей военной практикой того времени в любой точке мира. Каким бы противоестественным это ныне ни казалось, христианская граница сдвигалась попеременно то вверх, то вниз, но с неизменным общим трендом – вниз к югу. Санчо III Великий, король Наварры, один из тех, кто накостылял Аль-Мансуру, заключил блестящий брак по расчету с дочерью графа Кастилии, на тот момент самой завидной невестой, создав королевство, вполне достойное этого названия. Однако после его смерти королевство оказалось разделено между его сыновьями, что служит еще одним доказательством, что сама мысль о том, чтобы собрать воедино Испанию и вышвырнуть из нее все это магометанство, пока еще даже в голову не приходило. Навару Санчо отдал своему сыну, Гарсии, Кастилию, Фернандо, Арагон, Рамиру, а Гонсало достались графства Сабрарбе и Рибагорса. Тут уже появляется некоторая ясность. Правители Кастилии, Арагона получили титул королей, и начиная с этого момента можно с несколько большей уверенностью говорить о христианских королевствах Севера и об исламском королевстве Аль-Андалус на юге. А что касается Каталонии, находившейся в те времена в феодальной зависимости от соседних королей франков, то она принялась расти и расширяться под властью правителей, именуемых графами барселонскими. Первым, кто получил независимость от французишек, стал граф по имени Вифред и по прозвищу Волосатый, который, кроме своей волосатости, отличался, судя по всему, такой набожностью, что только держись, поскольку понастроил по всему графству великолепнейших монастырей. Некоторые прикормленные историки выставляют сегодня добряка Вифреда первым королем предполагаемой каталонской монархии. Но не дайте запудрить себе мозги. Королей, как таковых, в Каталонии никогда не было. Не было совсем. А вот где короли всегда были, так это в Арагоне. И сошлись Арагон и Каталония гораздо позже, о чем мы в свое время и расскажем. Тогда же у каталонцев были графы, довольствуйтесь этим, и точка. Кстати, что касается монастырей, добавим пару любопытных деталей. Во-первых, если на мусульманском юге культура была городской, и центрами ее становились города, то на севере, где народ был несколько тугодумен, она развивалась в монастырях, при которых имелись библиотеки и все такое. Второй комментарий такой. В те времена католическая церковь со своими все более обширными сельхозугодиями, приносящими огромные доходы, придумала отличный бизнес, который сегодня мы назвали бы трюком или мошенничеством отсутствующего монаха. Если летний набег мавров оставлял после себя землю выжженной, а соответствующий монастырь разграбленным, то монахи его покидали. До тех самых пор, пока туда не приходили колонисты, искавшие на границе счастья, и не начинали эти земли обрабатывать, тем самым существенно повышая их стоимость. И вот когда земельная собственность уже вновь цвела и пахла, монахи заявляли на нее права и прибирали все к своим рукам. «За здорово живешь!»